Ситуация. Ученики, которым мало уделяли внимания, как правило, плохо подготовлены к школе. Это приводит к устойчивой неуспеваемости ребенка. Возникают неудовлетворенность учителя и недовольство родителей, которые начинают наказывать ребенка. Какой может быть выход из этой травмирующей ребенка ситуации? Решение. Получая отрицательные отзывы о себе от значимых для него взрослых, ученик оказывается в ситуации конфликта между низкими оценками окружающих и самоуважением, которое основывается на положительной оценке себя и своего поведения в целом. Выход может быть двояким. Будет формироваться или неадекватно низкая самооценка, ученик, фиксируясь на своих неудачах, становится пассивным, неуверенным в себе, или неадекватно завышенная самооценка, как компенсаторная реакция с одновременным обесцениванием учебной деятельности и развитием отрицательного отношения к работе. В этом случае спокойно и даже с бравадой говорят о своей неуспеваемости, не признавая это недостатком.